«Похоже, ловите кайф?» Я открыла глаза. Передо мной был он, Натан. Звуки в одно мгновение достигли крещендо и начали замирать. Я не могла отвести от него взгляда. Еле сдерживала руку, подрагивающую от почти непреодолимого желания провести подушечками пальцев по щетине на его скулах. Ощутил ли он эту связь? Я вытерла рот тыльной стороной ладони. Не смогла устоять, потом заплачу. Его смех был низким, утробным. «Я вас не осуждаю». Знал одну девушку, которая постоянно так поступала. Он склонил голову на бок, изучая меня. Вы мне напомнили ее, видимо, дело в волосах. Я провела рукой по шее. До сих пор не могла привыкнуть к ощущению незащищенной кожи. Она обожала клубнику, постоянно ее ела, говорила, что эти ягоды — естественный отбеливатель зубов. Хотя зачем ей был нужен какой-то отбеливатель? Она сама работала медсестрой в кабинете стоматолога. Он провел пальцами по своим густым вьющимся волосам. Извините, заболтался. Но Каля именно так и поступала. Пока ходила по магазину, съедала клубнику, которую мы брали для пикника, и нам приходилось возвращаться за новой. Кали, пикник, клубника — мои сны. Не могли же они быть как-то связаны с Кали? Я вспомнила рисунок в доме Аманды. Девочки на морском берегу в моем сне. Кали и Софи. Натан спрашивал, как я себя чувствую, хмурился, но мои губы словно парализовало. Я не могла ни улыбнуться, ни ответить. «Вторая энергия, о которой говорила Фиона?» «Невозможно. Несмотря на кондиционер, я вся пылала от бурлящих чувств. Все привлекало мое внимание. Я плыла над собственным телом, почти касаясь полос света. Шум стих, но тишина была громче любого звука. Я вертелась и крутилась, и мое зрение все больше сужалось. Я почувствовала себя Алисой, проваливающейся в кроличью нору. Вот погас последний лучик шириной с булавочную головку, а затем чернота. Обувь была повсюду. Меня окружали ноги. В кроссовках, в туфлях, на высоченных каблуках, в шлепанцах. Вокруг словно конфетти разбросана клубника. Я пришла в чувство и, проморгавшись, села и потянула за край топика, сознавая, что окружающим видны складки на моем животе. «Держите». Натан опустился на пол подле меня и отвинтил крышку с бутылки с водой «Эвиан». Я заметила, что наклейка сморщилась и размокла от конденсата. Я прохрипела слова благодарности, и пока люди вокруг расходились, жадно глотнула из горлышка. Должно быть, перегрелись на улице, перебрали солнце. Наверное. И не успела перекусить. Прыщавый продавец, хотя на его бейджике было написано «Рад вам помочь», сердито жег меня взглядом, собирая целые ягоды клубники и вытирая белые плитки там, где их успели раздавить. Магазин стал похож на место преступления. Я поежилась, подтянула колени к подбородку, обхватила голени руками. «Вы меня, ясное дело, не знаете, но я живу совсем рядом. Не хотите зайти?» «Предложу вам что-нибудь поесть и вызову такси, когда почувствуете себя лучше». Натан подал мне руку и помог подняться. Я покачнулась, он подержал меня за талию. Я прижалась к нему, словно проделывала это тысячу раз. «Очень любезно с вашей стороны, но...» «Никаких «но». В таком состоянии я не могу оставить вас одну. Никогда себе не прощу, если вы снова потеряете сознание, переходя улицу или еще где-нибудь». «Я могу позвонить отцу и подождать здесь, пока он приедет». Продавец энергично орудовал вокруг нас шваброй и прошелся рядом с моими ногами. Брызги попали мне на пальцы, а на сандалиях появились отметины от капель дезинфектанта. «Прошу прощения». Он произнес это с такой ухмылкой, что у меня начисто пропало желание задержаться в магазине хотя бы еще на секунду. И в моих правилах было идти домой к незнакомому мужчине, не говоря уже о том, чтобы соглашаться с ним обедать. Но я неважно себя чувствовала, да и Натан был не то чтобы совсем мне незнаком. Я собиралась с ним поговорить. Но в этот миг вспомнила синяки на лице Кали и заколебалась. Что, если он опасен? Если вам удобнее позвонить отцу, я подожду с вами, пока он приедет». Он озабоченно морщился, и я отбросила все сомнения. Сколько можно насчитать людей, которые настолько добры, что готовы потерять время, бескорыстно помогая незнакомому человеку? «Спасибо. Пожалуй, предпочту приходить в себя у вас». «Это дорога к Кали», — подумала я. «Это путь к себе», — отбивало ритм мое сердце. Глава 17. У меня возникло ощущение, что когда я шла с Натаном, многие знали, куда они меня несут. Слева светофор, справа церковь, дождаться зеленого сигнала и перейти мостовую. Тихий голос Натана успокаивал, но я не могла разобрать, что он говорит. Не понимала, что со мной произошло. «Клубника? Терпеть не могу клубнику». В голове мелькнули обрывки сна о пикнике. «Неужели я схожу с ума?» Сердце Кали заныло в груди. «Что, если оно навсегда привязано к Натану?» «Не будь смешной. Сердце всего лишь орган». Каким-то образом я поняла, что мы пришли. Возникло ощущение дома. Все сделалось нереальным, словно я опьянела. В конце подъездной аллеи мы замедлили шаги. Натан, держа плащ в одной руке, другой похлопал себя по карманам в поисках ключей. Дома в этом квартале все еще выглядели как новые, хотя их построили лет 20 назад. Красные черепичные крыши и никаких печных труб. Натан толкнул ворота и отпер черную блестящую входную дверь с серебряным молоточком. Я последовала за ним в коридор, где стоял застарелый запах стирального порошка. На стене в черной блестящей раме висела огромная репродукция Эйфелевой башни ночью. «Чувствуйте себя как дома». Ему хватило 4 шагов, чтобы оставить позади коридор и оказаться на кухне. «Чаю?» «Да, пожалуйста». Я скользнула пальцами по молочно-белой стене, потрогала отполированный белый косяк, ведущий в туалет двери. Не могла себя остановить, хотела до всего дотронуться, ощутить под пальцами реальные вещи и убедить себя, что не сплю. На кухне Натан достал из шкафа кружки, взял из холодильника молоко с сахаром. «Нет, спасибо». Он погрузил ложку в баночку, набрал белых гранул, бросил их мне в кружку и, когда они утонули, помешал. Не знаю, слышал ли он меня, но прежде чем я успела что-то сказать, посмотрел и добавил еще полложки. «Хоть вы и отказались, сахар помогает от стресса. Вы до сих пор очень бледны. Сейчас вас где-нибудь устроим. Давайте посидим в саду». Он уже снял крючок с задней двери. Мне безумно хотелось посмотреть весь дом, но он подал мне коробку с шоколадным печеньем. «Несите это на улицу и поешьте, чтобы заморить червячка. Я пока организую что-нибудь посущественнее».